приходом владелицы замка энтузиазм удвоился. В минуту опасности она была душой Монсалви, и каждой женщине было приятно, что она сейчас рядом с ними. Они окружили ее самым тесным кольцом. Так же, как и их мужья, они были растроганы тем, что такая непосильная задача ложится на ее хрупкие плечи, и одновременно считали, что она способна совершить чудо. Разве не отправилась она за своим мужем прямо ко двору султана и не привезла его обратно здоровым? А ведь он столько времени провел в Лепрозории. Никто в Монсалви не хотел верить, что мессир Арно на самом деле не был болен проказой. Для всех это было чудом исцеления, совершенным святым Иаковом и любовью госпожи Катрин. Ее любили за красоту, за любезность и смелость. Ей поклонялись за то, что она несла любовь, редкую, достойную самых прекрасных рыцарских романов. И сейчас вокруг нее не было ни одной женщины, в ушах которых еще не звучал наглый голос Бюро д'Апшье, пророчившего конец Арно де Монсалви. Все втайне они беспокоились, искренне разделяя тревогу, поселившуюся в ее сердце, и все были восхищены ее мужеством и были признательны ей за улыбку, с которой она отвечала на вопросы женщин. Это было нелегко. Они говорили все хором, желая знать, что делает противник, закончил ли он осадные приготовления, скоро ли начнется атака и так ли он силен, как предполагалось. Громогласной Годерти удалось перекричать всех. «Это еще далеко не все», — сказала она. «Страшный конец брата Амабля ничего не решил. По-моему, надо думать о том, чтобы послать нового посыльного». «А как ты пошлешь его, твоего посыльного?» — возразила ей Бабе Мальвезен. «Теперь и ворота не откроешь без риска получить стрелу. Перебросить его через стены, моля Бога о том, чтобы отнес подальше?» Презрительно пожав плечами, Гоберта выкрикнула. «И где только твоя голова? В замке есть подземный ход. Для чего он вообще нужен, как не на эти случаи?» Действительно, в те времена, когда Катрин и аббат Бернар восстанавливали в пределах Монсалви старый замок Пюи-де-Дарбр, они не преминули сделать особый заказ мастерам и снабдить его этой необходимейшей деталью на тот случай, если надо будет срочно покинуть замок во время осады. Как было принято, секретный ход начинался из донжона, вел в поле и терялся в скалах и густых зарослях кустарника, которым придали самый естественный вид. Этот подземный ход был в своем роде произведением искусства. Внутри он был снабжен различными защитными приспособлениями на тот случай, если враг, обнаружив случайно выход, вздумает пробраться по нему в город. Но было совершенно очевидно, что о вещах такого рода не следовало раззванивать на всех углах. Жестом Катрин попросила замолчать и бросила. «Мы думали об этом, но, умоляю, Гоберта, не кричите так громко, вас могут услышать. Кто же это, госпожа? Не прячется же враг в наших домах?» «Нет», — улыбнулась Катрин, — «но ваш голос разносится далеко, моя дорогая. Вы могли бы, как орлеанская дева, стать во главе армии. К тому же я знаю, что вы ее глубоко почитаете». Страшный грохот молотка прервал ее на полуслове. Он донесся из дома, где жил Огюстен, приемный отец Азлаист. Дверь в его мастерскую была открыта, и можно было видеть разлетающуюся во все стороны стружку. Катрин повернулась к кружевнице. «Ваш отец работает с таким жаром. Чем это он занят? Он делает гроб. Первый гроб для брата Амабля. Первый? Он что же рассчитывает, что будут другие?» На губах Азалаист показалась улыбка, и она посмотрела на Катрин с едва скрываемой дерзостью. «Будет еще много других, и вы это прекрасно знаете, госпожа Катрин. Пусть осада длится сколько угодно, и пусть город будет взят, мой отец не останется без работы. Вы же отлично знаете, что их будет очень много, тех, кто умрет из-за вас». Наступила полная тишина. Катрин спрашивала себя, не ослышалась ли она. Гоберт и ее подружки переглядывались, не веря своим ушам. Но молодая женщина быстро пришла в себя и нахмурила брови. «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего. Все уже сказал сеньор д'Апшье, если я правильно его поняла. Он хочет золота, госпожа Катрин, и вас. Что касается золота, то его вы, конечно, можете ему дать. Но себя? Вы хотите сохранить себя, а из-за этого идут умирать все эти люди. Себя одну, раз мессир Арно не вернется. Продолжая говорить, она подняла с края колодца полный кувшин и легким движением закинула его на плечо. Она продолжала улыбаться, явно получая удовольствие от эффекта, который произвели ее предательские слова. Она наслаждалась, что поразила Катрин в самое болезненное место, но уйти не успела. Просвистела пара увесистых оплюх, и Азалаис оказалась на земле, посреди осколков кувшина, придавленная 80 фунтами Габерты. Полузадушенная Азалаис пыталась подняться, но торговка за волосы удерживала ее на земле. «Габерта!» — крикнула Катрин в ужасе от бешенства, перекосившего лицо Габерте и сотрясавшего всю ее мощную фигуру. «Отпустите ее!» Но Габерта ничего не хотела слышать. Поставив колено ей на живот и вцепившись в косы, она рычала, плюя ей в лицо. «Если бы я не знала, Азалаис, что твоя бедная покойная мать была святая женщина, я бы сказала, что ты порождение свиньи. С чего это вдруг судьба наших людей тебя заинтересовала? Строишь из себя гордячку? Все-то парни слишком просты для тебя. Тебе, кажется, нужен сеньор? А раз мессира Арно тебе не видать, так ты верно говоришь себе, что вполне подойдет один из волков Апшье? И которого из них ты хочешь? Давай говори. Ну, говори же». Свободной рукой разошедшаяся Габерта хлестала девушку по щекам с такой яростью, что Катрин испугалась, как бы она не убила ее. «Надо их растащить, Бабе!» — крикнула Катрин своей соседке. «Габерта способна ее прикончить». «Ну так что же?» — отвечала злопамятная жена торговца воском. «Невелика беда. Мой младший вдоволь наплакался из-за нее летом. Впрочем, я к вашим услугам, госпожа Катрин». С помощью других женщин, тоже достаточно равнодушных и в глубине души не хотевших спасать бойкую кружевницу, они оторвали кипящую и пылающую Габерту от ее жертвы. Мари Брю в своей жалости дошла даже до того, что помогла Азалаис подняться. Вся красная от ударов, в крови, кружевница с рыданиями встала. Ее мокрое платье было выпачкано грязью и разорвано на спине, но ее жалкий вид не смягчил гнева Габерты, которую с трудом удерживали, не давая вырваться. «Пустите меня!» — кричала разъяренная женщина. «Я хочу, чтобы эта шлюха ползала на коленях, в грязи и на коленях, вымаливая прощение у нашей госпожи». Так как повисшие у нее на руках женщины ни в какую не хотели ее выпустить, она прорычала в сторону своего врага, которую Мари уводила домой. «Ты слышишь, дрянь, ты будешь просить прощения». «Прощение? За что?» Привлеченный шумом, который, наконец, перекрыл его собственный, Огюстен появился на пороге своей мастерской, держа в одной руке молоток, а в другой — деревянный гвоздь. Он почти натолкнулся на свою приемную дочь, мокрую, грязную и изрядно потрепанную. «Да так, ничего», — попыталась объяснить Мари Брю. Она побеседовала с Габертой. Но Огюстен отодвинул ее рукой и зашагал к группе женщин. С бешеными глазами, почти вылезающими из орбит, с лицом таким же красным, как его шерстяной колпак, потрясая деревянным молотком. Его вид не предвещал ничего хорошего, но это не произвело впечатления на Габерту. «Прощение за то, что она осмелилась сказать, госпожа Катрин», — прорычала она. «Не стоило бы об этом говорить, но твоя Азалаис — порядочная стерва. Если бы ты ее почаще охаживал по бокам, она не была бы такой ядовитой». «Что такое? Что она, интересно, осмелилась сказать? Осмелишься ли ты передать мне это?» «Я бы постыдилась». Агюстен подошел поближе, а так как его голая рука крепко сжимала молоток, женщины, державшие Габерту, как по команде отпрянули, боязливо взвизгнули, уверенные, что он сейчас обрушится на них. Катрин также отпустила Габерту, но только для того, чтобы броситься между нею и разъяренным плотником. «Довольно», — сказала она сухо, — «теперь моя очередь говорить, а ваша — слушать одного и другого. Засуньте молоток за пояс, Агюстен, а вы, Габерта, успокойтесь». Перед молодой женщиной плотник остановился, бросил на нее взгляд из-под лобья и неохотно стащил колпак. «Я имею право знать, что сделала моя дочь», — проворчал он. «Идет», — согласилась Габерта, которой возвращалась ее добродушие по мере того, как она успокаивалась. Что касается того, что с ней приключилось, я ей дала хорошую взбучку, которую от тебя она никогда не получала. И готова начать снова, если только ты не сделаешь это сам. Она сказала, что ты неплохо заработаешь на гробах для всех тех, кто даст себя убить за госпожу Катрин. Ты с этим согласен? Она не могла этого сказать. Она это сказала, Агюстен, вмешалась Катрин. Она считает, что я являюсь причиной всех тех страданий, которые выпадут на долю нашего города. Я одна. Вы того же мнения? Нет, конечно. Никто не хочет, чтобы Апшье были нашими сеньорами. Они грубы и жестоки. Вот только если мессир Арно не вернется... Она посмотрела на его упрямое лицо. Было очевидно, он сердился на нее, но привычное почтение удерживало от того, чтобы сказать ей все в лицо. И Гоберта снова, не в силах долго оставаться вне сражения, вмешалась в разговор. «Мессир Арно вернется», — уверенно сказала она. «Но даже если он не вернется, у нас есть наследник и другой сеньор, аббат Бернар. Нам нечего делать с Апшье. А теперь ты можешь сказать своей дочери, до того, как она выдаст госпожу Катрин, о чем, я думаю, вы поговорите в семейном кругу, мы отправим ее голую за стены города и посмотрим тогда, что сделают с ней эти сеньоры, о которых она так мечтает». «Не начинайте снова», — отрезала Катрин. «Я не сержусь на вашу дочь Агюстен. Она, наверное, испугалась, и это ее извиняет. Вы же не сердитесь на Гоберту. Она так поступила только из-за дружбы ко мне. Ладно, давайте все помиримся». Нехотя Фабр пробормотал, что он больше не сердится на Гоберту, а Гоберта, в свою очередь, пробурчала, что Азалаис нечего ее опасаться, если та попридержит свой язык. Катрин этого было достаточно, инцидент исчерпан, и каждый удалился по своим делам. Кумушки подобрали свои кувшины и, поклонившись своей госпоже, разошлись по кухням, обсуждая происшествие. В сопровождении Гоберты, которая возвращалась к себе, как и все остальные, Катрин направилась в сторону аббатства, где должна была встретиться с духовным сеньором Монсалви. Несмотря на все проявления дружбы и привязанности, которые ей только что были продемонстрированы, Катрин было грустно и тяжело на душе, так как во всей этой толще верности и преданности она обнаружила тонкую трещину. Трещину, конечно, небольшую и не опасную, но и этого было довольно в тот момент, когда город должен был представлять собой одну душу и одну волю. Конечно, Катрин не могла строить иллюзии в отношении Злоис. Она помнила то зимнее утро во дворе замка, когда случайно увидела, каким взглядом та обволакивает ее мужа. Тогда она поняла, что Мари была права, эта девица может ее только ненавидеть. Но ее отец считает, что ей стоит выйти из города. А не думают ли так же и другие? Во всяком случае, необходимо следить, чтобы подобные настроения не распространялись, и не спускать глаз с кружевницы. Гоберта, до сих пор молча наблюдавшая за своей госпожой, прервала ее печальные размышления со свойственной ей внезапностью. «Только, пожалуйста, не воображайте себе разных вещей и не забивайте себе ими голову, госпожа Катрин. Агюстен настолько без ума от своей Азалаис, что даже не отдает себе отчета, что это худшие из тварей, которые когда-либо ходили по земле. В том, что она сказала, нечего сомневаться, но больше ее слова ни о чем не говорят». «Вы в этом уверены? Уверена ли я? Ах, святая Дева, подумать такое о нас значит оскорбить всех остальных. С какой стати остальным поддерживать бредовые идеи Азалаис? Она вообще не из этих мест, как, впрочем, и я», — осторожно произнесла Катрин. «Вы?» Пораженная Гоберта остановилась, как вкопанная, поставила свой кувшин и закивала головой с видом такого сострадания, что Катрин подумала, не принимает ли Гоберта ее за наивную дурочку. «Вы, Матерь Божья, но вы больше принадлежите этим местам, чем вот этот камешек». И женщина быстро подняла камень с земли. «Вы выросли на этой старой земле. Вы, может, родились в Париже, но что в вас от него осталось? Вы с мессиром Арно одна плоть и одна душа. И если и он не отсюда, кто же тогда здесь останется? А без вас не будет и мессира Арно. Идите, госпожа Катрин. Хотите вы того или нет, но вы краеугольный камень в стене Монсалви, и никто не сможет вас вырвать из нее или сказать противоположное. Спасибо, Губерта, но мне кажется, будет лучше, если Азалаис попридержит язык за зубами. За ней надо хорошо присматривать. Подобное состояние ума недопустимо в осажденном городе. Будьте спокойны, госпожа Катрин, красотка будет под присмотром. При первой же выходке я предупрежу вас, и вы ее арестуете, даже если этот болван Огюстен прикажет ей притвориться больной. Идите спокойно, дорогая госпожа, ваше приказание будет выполнено. У дверей монастыря Гоберта, не желая показать Катрин, как она взволнована, торопливо присела и, повернувшись к ней спиной, большими шагами направилась к своему дому. С трудом сдерживая слезы, но странным образом успокоенная и согретая, молодая женщина пересекла порог монастыря. От приветствовавшего ее брата она узнала, что аббат Бернар находится в коллегиальном зале. «Он дает урок маленькому сеньору», — добавил он с улыбкой. «Урок? Сегодня?» «Ну, конечно, его преподобие полагает, что осада не может служить достаточным извинением для отмены занятий». «В этом весь аббат», — подумала Катрин. «В то время, когда с минуты на минуту можно ожидать штурма города, а его церковь наполнится верующими, пришедшими просить небесного заступничества, он продолжает, как ни в чем не бывало, обучать маленького Мишеля». В самом деле, подходя к зале, Катрин услышала голос своего сына, декламирующего поэму. «Апрель, я всех времен милей высоким славным назначением. Пришел мой час для всех людей, как на конце копья спасение, святых страданий искупление того, кто создал этот мир». Скрип двери прервал чистый детский голос. Сидя на маленькой скамеечке, с которой свешивались ножки, напротив стоявшего перед ним аббата со скрещенными руками, Мишель, остановленный на высшем порыве, повернул к матери свое круглое личико, на котором было написано «недовольство». «О, матушка!» — проговорил он с упреком. «Почему вы пришли сюда в такой час?» «А я не должна была приходить?» «Нет, не должны были. Надеюсь, вы ничего не слышали?» По этому полному тревоге вопросу Катрин поняла, что ребенок, должно быть, как раз повторял небольшое стихотворение, без сомнения то самое, которое он должен будет ей подарить утром на Пасху вместе с традиционными пожеланиями. Она улыбнулась с видом полнейшей невинности. «А что я должна была услышать? Дверь была закрыта, а я только что пришла. Я тебя уверяю, что ничего не слышала. Но если я тебе помешала, прошу меня простить». «О, конечно!» — уступил великодушно Мишель. «Если вы не слушали...» «На сегодня урок окончен», — сказал аббат, кладя руку на светлые кудри мальчика. «Ты хорошо поработал, Мишель, и, думаю, теперь можешь вернуться к Саре». Мальчик немедленно соскочил на пол и, подбежав к матери, обнял ее ноги. «Пожалуйста, можно ли мне не сразу возвращаться домой? Куда же ты хочешь идти?» «К Огюсту. Он сегодня начинает готовить воск для большой пасхальной свечи. Он сказал, что я могу прийти». Она подняла его с пола, прижала к груди и с любовью поцеловала его круглые нежные щечки. «Иди, сынок, но не надоедай слишком Огюсту и не задерживайся очень долго. Сара будет волноваться». Он пообещал, крепко поцеловал ее в кончик носа и, соскользнув на пол, помчался на улицу, провожаемый снисходительными взглядами матери и аббата. «У него страсть и любознательность его отца», — заметил аббат. «Он настоящий Монсалви», — гордо сказала Катрин. «Я спрашиваю себя, не походит ли он на своего дядю Мишеля больше, чем на своего отца? У него нежности больше, чем у моего супруга, меньше жестокости. Правда, он еще такой маленький. Однако признаюсь, что сегодня более меня здесь удивили вы сами. Мы сейчас в опасности, а вы даете Мишелю урок, а Огюст готовит пасхальную свечу. Где будем все мы на Пасху? И будем ли мы еще живы? Вы в этом сомневаетесь? Ваше доверие Богу ничтожно, дочь моя. Пасха еще только через 2 недели. Я допускаю, что праздник будет не таким веселым, каким хотелось бы. Но я надеюсь, что мы будем здесь все, чтобы воспеть хвалу Господу. Только бы он вас услышал. Я пришла спросить, что будем мы делать сейчас, когда бедный брат... Я думала, что подземный ход замка... Конечно, мы им воспользуемся, чтобы послать нового гонца. Но кто согласится рискнуть жизнью? Чудовищная смерть брата Амабля способна сломить самых стойких. Успокойтесь, дочь моя, у меня уже есть человек, который нам нужен. Один из подручных, из Круа-де-Кок, пришел предложить свои услуги. Он хочет идти этой ночью. Так скоро? Но почему? Из-за земляных работ весь день шел дождь, и ночью могут быть заморозки. Но как только почва просохнет, надо будет открыть решетку и заняться прополкой злаков. Надо будет сажать также капусту и овощи. Если наемники задержатся, апрельские работы не смогут быть проведены, и урожай погибнет. Этот человек не единственный, кто готов рискнуть жизнью ради спасения земли. Есть другой способ, более простой для спасения Монсалви. Какой? Выдать Беро де Обшье то, что он требует, богатство замка и... И вас? Какое безумие! Кто мог вам подать такую идею? Она ему быстро набросала сцену у фонтана. Аббат слушал с нескрываемым нетерпением. «Гоберта права!» — вскричал аббат, когда молодая женщина закончила. «Ее голова лучше сидит на плечах, чем у этой бедной безумной Азалаис. Что же касается Огюстена, на нем лежит великая вина за те идеи, которыми он начинил голову этого ребенка, идеи, не подобающие ни ее положению, ни вообще разумным людям. Я давно подумываю о тайной слежке за Азалаис. Мне не нравится ее знакомство». «Кто же это? Какой-нибудь парень?» «Нет, это было бы просто. Это Рата Пеннада. За последнее время очень часто кружевницу видели в окрестностях ее хижины. И если не поберечься, не принять меры, она способна ценой спасения души попытаться реализовать самые свои безумные желания. Ну а вы, думаю, не дадите подорвать свою душевную бодрость разглагольствованиями этих безумцев. Поймите, если вы себя выдадите, ваш муж камня на камне не оставит от этого города. Разве вы не знаете, до какой степени страшен его гнев? Я знаю, да, если только он вернется. Опять? Катрин опустила голову, устыдившись слабости. Простите меня, но я никак не могу облегчить душевную муку. Я боюсь, отец мой, вы представить себе не можете, как я боюсь. Не за себя, конечно, за него. Только за него? Вы нашли вашего пажа? Мотнув головой, она показала, что нет, достала из сумки у пояса платок, вытерла крупные слезинки и нос. Она понимала, что, заговорив о Беранже, аббат постарается прежде всего отвести ее мысли от той неведомой опасности, которой подвергался Арно. «Я думаю, вам не следует слишком о нем беспокоиться. Возвращаясь, он должен был увидеть, что здесь происходит, и вернуться в Рокморель. Может быть, он даже предупредил мадам Матильду, и к нам придет помощь. Это бы меня удивило. А Мори и Рено почти никого не оставили дома, и, по правде говоря, эта старая крепость охраняет себя сама или почти сама. Но я была бы счастлива, зная, что Беранже в безопасности. Пойдем помолимся вместе, друг мой. Это лучшая защита, которую я могу вам предложить. Бог уже привык совершать для вас чудеса. Попросим его сотворить еще несколько». Оба вошли в церковь, к месту, где молились за спасение. Ее наполняло легкое бормотание, похожее на жужжание, производимое приглушенными голосами женщин и детей, коленопреклоненных у главного алтаря. Там совершал богослужение старый монах. Легкому шепоту надтреснутого голоса вторил гром ответов. У стены, у пригвожденных ног большого деревянного Христа, свечи были зажжены в таком изобилии, что, казалось, божественный мученик вырывается из костра, а старые растрескавшиеся плиты, на которые капал воск, стали похожи на лед, когда на него падает луч солнца. Аббат взошел на возвышение, а Катрин села на скамью, отведенную сеньору, вокруг которой уже собралась большая часть служанок из замка. Под капюшоном черной мантии она увидела светлую голову Мари Роллар, улыбнулась ей и сделала знак подойти, давая место на скамейке. Ей вдруг захотелось поделиться опасениями с Мари, забыв о своем высоком ранге, который даже перед лицом Бога пугал и беспокоил ее. Она знала, что Мари не собиралась просить у неба отвести от них его гнев. Она не боялась. Спокойствие читалось в ее прозрачных светлых глазах. В ее жизни было столько опасных приключений еще в родной Бургундии, а затем в гареме Гренады, что ее было невозможно испугать какой-то деревенской осадой. После пребывания в стране мавров она сохранила особое чувство фатальности, неизбежности, спокойную рассудительность и удивительное умение приспосабливаться к обстоятельствам. Глядя на нее коленопреклоненную, с розовым лицом, окруженным батистовой накидкой, и с косами под чепцом, что придавало ей вид монашки, с опущенными веками и шевелящимися губами, Катрин спрашивала себя, та ли это женщина, которую она впервые увидела, растянувшаяся на шелковых подушках или нежащейся в бассейне с голубой водой. Неужели это та, которую сначала звали Мари Вермей, потом Айша, которая благодаря чуду любви стала, наконец, Мари Ролар, почтенной женщиной, занимавшей при владелице замка место придворной дамы и заведовавшей гардеробной и бельевой. С тех пор, как она покинула Гренаду, Мари не вспомнила о том странном времени, когда она была только маленьким зверьком для царственных прихтей, одной среди могучих других. С того времени, когда она вложила свою руку в руку Жоса Ролара, она отбросила свою старую кожу одалиски, как отбрасывает кожу змеи. Она стала молоденькой девушкой во время своего первого увлечения и восторга, а затем любящей супругой. Сегодня она была искренне признательна сеньору Монсалви за то, что, собрав всех своих людей для похода на Париж, он оставил ей свою жену. Позволив Мари послушно повторять слова молитвы, Катрин со сдавленным вздохом закрыла лицо руками. Она не молилась, она не могла. Слишком свежо было воспоминание о стычке у фонтана, и оно отравляло ей душу. Несмотря на слова аббата, она испытывала странное беспокойство, так как в жестоких словах Азалаис заключалась определенная доля правды. И если Абшье действительно хотел только ее имущество и ее самое, то первые убитые, которые неизбежно появятся, если помощь не подойдет вовремя, тяжело лягут на ее совести. Конечно, бандит хотел заполучить город, чтобы заниматься здесь вымогательством, требовать выкуп, но если он получит то, что требует, человеческие жизни будут спасены. Хотя, с другой стороны, все время, пока длилась служба, Катрин мучилась подобными невыносимыми мыслями, рассматривая проблемы то с той, то с другой стороны, не в силах найти правильное решение. Она обнаружила, что совсем непросто, если ты вышел из народной среды, думать и действовать как благородная дама, для которой человеческие жизни ничего не стоят. Конечно, она знала, что Арно встретил бы презрением эту щепетильность и расхохотался. Но если бы он был здесь, этот вопрос вообще бы не встал. Это была ее собственная задача, которую решить могла только она, и задача из самых трудных в ее жизни. «Господи, пошли нам помощь», — прошептала она, решившись, наконец, обратиться к небу. «Сделай так, чтобы битва не была так ужасна. Один человек уже лишился жизни». Поздно ночью, когда останки брата Амабля были преданы земле в присутствии одетой в черное мадам Монсалви и тех горожан, кого долг не удерживал на стенах, один человек опустился в недра земли по лестнице, которая вела из погребов донжона. Он нес факел, кинжал и письмо. Перед тем, как исчезнуть в густом мраке подземного хода, он послал Жоссу, который проводил его до места, прощальную улыбку, взгляд и жест. Но никто больше не увидел его живым.